Глава 10. Последние удары. Фридрих II глубоко ошибался, надеясь, что появление прусского наследника способно расшатать союз Петербурга с Веною. Его упования на Малый двор оказались беспочвенны. Малый двор так и оставался малым. Павел и Фридрих Вильгельм много обнимались, снова клялись в вечной дружбе их будущих престолов, пожатия мужских рук орошались сентиментальными слезами Марии Федоровны, но лирикой все и закончилось. Екатерина отнеслась к высокому гостю с брезгливостью, плохо скрываемой. Грубый пентюх. Вот слова, которыми она называла принца, а его прусские повадки, обретенные на плацпарадах Потсдама, вызывали дружный смех при дворе. С показной нарочитостью императрица держала возле себя Шарля де Линя, как представителя венского двора. Соседство этого острослова с тугодумным пруссаком давало повод для злоречия светлейшего, который, кстати, и не стеснялся в оскорбительных выражениях. Екатерина грубо отказалась дать обед в честь наследника Пруссии, а Потемкин не пожелал, чтобы Санька Энгельгард устроила принцу ужин. Фридрих II, издалека почуяв неладное, надоумил племянника ближе сойтись с Потемкиным, но Павел и его супруга не позволяли ему это исполнить. — Не уроните своего достоинства в общении с этим мерзким сарденопалом. На что Фридрих Вильгельм ответил: — Я мог бы избегать его, будучи русским, но как лицо прусского дома я обязан оставаться с ним почтителен. Он получил в подарок 4 куска золотой и серебряной парчи. Ему отвесили 40 фунтов чаю и ревеня, после чего он убрался в Берлин, где король устроил ему хорошую баню. Если я много лет подряд облизываю хвост Екатерине, могли бы не гнушаться визитировать племянницу Потемкина, которую навещал даже император Венский. Что вы там впились в этого кудрявого Павла, который по ошибке рожден, по ошибке живет и по ошибке прыгнет в могилу? Если вас плохо кормили, так незачем было шляться на обеды к Павлу. Для насыщения существуют трактиры. После отъезда принца Гаррис получил из Лондона новые инструкции. Георг III предлагал ему отыскать предмет, достойный честолюбивых помыслов Екатерины, чтобы она, желая этот предмет обрести, срочно заключила боевой союз с Англией, изнемогавший от войны с Францией, Испанией и колонистами-американцами. Путь к сердцу Екатерины проходил через желудок Потемкина, и Гаррис, зазвав светлейшего обжору в посольство, угостил гурмана на славу. Когда его светлость отвалился от стола, Гаррис осторожно заметил, что ему желательно вызвать Екатерину на откровенный диалог. Потемкин ответил прямо: «Екатерина за последний год изменилась. Ее умственные способности, — сказал он, — ослабели. Зато страсти усилились. Советую, впрочем, быть с нею предельно откровенным, ибо эта хитрая женщина обладает редчайшей проницательностью, и любая фальшь ей сразу понятна. Льстите ей без стыда, — внушал Потемкин, — и не бойтесь в этом пересолить, как пересолил ваш повар гусиную печенку. Но лесть ваша должна быть направлена не к той Екатерине, какая она есть в жизни, а к той Екатерине, какой она себя видит. Надеюсь, вы меня поняли?» Гаррис не понял, что его обманывают, вытряхивая из посольской души все, чем она томилась и чем мучились политики Уайтхолла заодно с банкирами Сити. Вот в какой последовательности разворачивался этот решающий диалог. Протокол этой беседы был опубликован в русской печати в 1874 году. Он приводится мною в сокращение. Екатерина: «Я встретила так мало взаимности со стороны вашего королевства, что не должна считать вас друзьями. Гаррис, в этом виноваты враги наши. Сейчас в Лондоне склонны думать, что Россия уже в тайном согласии с Францией. Екатерина, французы ко мне внимательнее, нежели вы. Гаррис, их вежливость всегда коварна. Но можете ли вы ожидать от Версаля такой же готовности поддержать вас, какую проявили мы, англичане, когда Гибралтар впустил вашу эскадру в Средиземное море, а потом выпустил обратно? Екатерина раздраженно. Так какой же платы вы требуете от меня за то, что я прошмыгнула через вашу дырку? Гаррис. У нас совсем не стало друзей. Екатерина. Вы и не желаете иметь их? Гаррис. Я в отчаянии. Все это результат интриг, которые коснулись даже такого просвещенного ума, каков ваш ум. Екатерина. Если я говорю, так на основании фактов. Гаррис. Спасите же Англию, которая к вам взывает. Екатерина. Согласна, прежде узнав ваши чувства. Гаррис. Когда вы удостоите нас дельного совета? Екатерина. Когда станете выражаться яснее? Гаррис. Англия имеет к вам слепое доверие. Екатерина. Это лишь слова, слова, слова. Гаррис. Ваш граф Панин самый опасный из наших врагов. Он обманывает и вас, подчиняясь внушениям Потсдама, и клятвенно старается добиться союза между вами и Францией. Екатерина. Я не ребенок. Я сама все вижу. И нет министра, который бы мешал мне поступать, как я хочу. Гаррис. Панин поддерживает при вашем дворе французскую партию, а прусскому королю служит более, нежели вам. Он и повинен в создании вооруженного нейтралитета. Говорят, что эту каверзу придумали французы. Проект декларации Вержена ничем не отличается от декларации вашего величества. Екатерина с негодованием. Ужасная клевета. Учтите, я плачу вежливостью только за вежливость. Но какое, скажите, зло причинил вам мой вооруженный нейтралитет? Гаррис. Он защищает торговлю наших врагов, оставляя наши корабли беззащитными. Нейтралитет, предложенный вами, сразу перемешал друзей Англии с врагами Англии.